Глава 9. После обеда Демину стало хуже. Часто лихорадило, резко поднялась температура, он ослабел и был в состоянии тихого полусна-полубреда. Временами он видел и слышал все, что происходило в палате, а временами забывался, и когда приходил в себя, долго вспоминал, где он находится. Пытался восстановить провалы в сознании, слушал разговоры соседей и вновь забывался. Ему виделись обрывки картин из раннего детства, служба в полку, школьный учитель Иван Игнатьевич с палочкой и детским портфелем, наземные тренировки в аэроклубе, деревня, где жила его мать, знакомые колхозники. Однажды он очнулся, услышав голос Страшного, вот он бредит, а ни одной жалобы, ни одного стона. Делом человек занят, о жизни думает. В этом вся штука. Здоровые, мы можем сдерживаться, а вот так без сознания мы голые, все видно. Обо мне, — подумал Демин равнодушно, и вспомнил трехлопастный винт на могиле командира эскадрильи Михайлова. Михайлов давно не летал на поршневых самолетах и разбился на реактивном, а на могилу почему-то поставили винт. По традиции, что ли? Он опять забылся, когда пришел в себя, услышал тихий смех и веселый ласковый шепот. У кровати Ганечки сидели две девушки и парень в спецовке рабочего. Наверное, им звонил на завод Страшнов. Потом вошла сестра и увела девушку и парня, а вторую девушку, маленькую и кудрявую, как овечка, оставила на 5 минут. Ганечка сидел на кровати, несмело гладил девушку по руке, в которой она держала красные цветы, блаженно улыбался и часто поправлял челку. «Видно, та самая Маша», — подумал Демин, которой угрожают те щипачи. «Наверное, она...» И чтобы ее не тронули, Ганечка согласился на кражу одеял. Она спрашивала Ганечку, не жестко ли ему спать, досыта ли кормят, не режут ли подмышками новые костыли, а если режут, надо обтянуть фланелью. «Ты не беспокойся, ты выздоравливай быстрее», — шептала она. «Я пошлю брата в деревню, и он поможет твоей тетке покрыть крышу. Ты не беспокойся. Надо было сказать, а ты поехал один и не сказал». Она говорила только о Ганечке и не сводила с него тревожных глаз. Вот и Таня так же говорила с Сергеем. «Подай ему пить, Маша», — сказал Ганечка, заметив, что Демин хватает воздух пепельными губами. Демин ощутил скользкую твердость стакана и прохладу, пролившуюся на грудь. Девушка склонилась над ним и одной рукой поддерживала ему голову. Глаза у нее были круглые и блестящие. Сергей лежал головой к стене, и его голая спина с белой гофрой шрамов по позвоночнику приметно вздрагивала. Плакал, что ли? Потом стало темно, и на тумбочке Демина появилась лампа под красным абажуром. Приходил Страшнов с молодым хирургом в пенсне, делали какие-то уколы, поили, уносили не то в перевязочную, не то в операционную. Демин почему-то вспомнил комбайнера дядю Васю, который ругал его за быструю езду. Ну да, он любил скорость, любил ездить быстро, валы же ходили медленно, а ему надо было успевать разгружать комбайны. Дядя Вася, вечно чумазый и пыльный, стоит на выгрузном шнеке и машет ему метлой, а валы двигаются со скоростью 5 километров в день. Они обмахиваются хвостами от оводов, крутят рогатыми головами и идут не в ногу, дергая дышло то в одну, то в другую сторону. Он полосует их кнутом, валы прибавляют скорости и приходят к комбайну галопом, а дядя Вася ругается и жалеет валов. Ведь у них ноги, а не мотор, нельзя их так гнать, а сам машет метлой. Если жалко, стоял бы, дождал. — А потом что было? — спросил Ганечка. — Школу окончил. В аэроклуб поступил. — А потом в училище, — сказал Демин. Ганечка озадаченно поглядел на него. Он говорил с Сергеем, и слова Демина никак не вязались с их разговором. Но все же он попросил рассказывать дальше. Демин стал вспоминать о первом полете без инструктора и о том неповторимом ощущении, когда ты оказываешься один в небе, летишь, и машина послушно повинуется тебе. И еще о том, какими маленькими кажутся сверху люди. Их даже разглядеть трудно. А с боевого самолета, когда высота измеряется километрами, людей вообще не видно. Он забылся и опять очнулся, неизвестно когда, потому что потерял счет времени. Ганечка сидел у его постели и говорил Сергею, что кроме имени у него еще были клички — Дипломат, Рокфеллер, Беркут. Хорошие клички, сам выбирал. Сергей сказал, что Таня после окончания сельской школы Хотела поступить в музыкальное училище. Таня способная, лет 5 пилила на скрипке в сельском кружке, а теперь вот учится по-настоящему. Как он будет без нее теперь? Ну как? Обидно. «Небо — это простор, — сказал Демин, — это пространство. Материя существует в движении. Движение происходит в пространстве и времени. Скорость побеждает время, вечность побеждает скорость, а мы стремимся к вечности». «Бредит, — вздохнул Сергей. — Она давала мне пить, и она его любит, — сказал Демин. Следите за временем и ремонтируйте часы. Они отмечают время». Он слышал свои слова и падал куда-то вниз, а потом увидел в темноте Страшного и перед ним Ганечку на костылях, который шептал, волнуясь. «Я не наводил, доктор, я не соучастник, это они так подстроили, честное слово, доктор, я только знал...» «Возможно», — прогудел Страшнов. Он сидел у кровати большим белым привидением и что-то делал с рукой Демина. «Одеяло будут, людей не будет», — сказал Ганечка. «Я не боюсь, доктор, я ничего уже не боюсь, но сейчас не могу их закладывать». Мы должны быть на равных. — Этого я не понимаю, — сказал Страшнов. — Я вам все расскажу, вы только поверьте мне. — Поверить? — сказал Страшнов. — Я тебя лечу, а ты меня обворовываешь.